Важное преобразование коснулось духовенства. В октябре 1700 года умер патриарх Адриан. Петр, находившийся в то время под Нарвой, получил от Курбатова письмо следующего содержания: «Избранием патриарха, думаю, повременить. Определение в священный чин можно поручить хорошему архиерею с 5 учеными монахами. Для надзора же за всем и для сбора долговой казны надобно непременно назначить человека надежного. Там большие беспорядки. Из архиереев для временного управление, думаю, хорош будет Холмогорский Афанасий. Из мирских для осмотрения заказной и сбора ее очень хорош боярин Иван Александрович Мусин Пушкин или стольник Дмитрий Петрович Протасьев». Сноска. Соловьев. История России. Том 15. Страница 117. Конец сноски. В свою очередь, боярин Стрешнев в письме к царю предлагал тотчас же назначить патриарха, указывая при этом на некоторых кандидатов. Сноска. Устрялов, том 4, часть 2, страницы 162-163, конец сноски. Несколько недель Петр медлил с решением. 16 декабря 1700 года состоялся указ: патриаршему приказу и разряду не быть, дела же о расколе и евреях ведать преосвященному Стефану, митрополиту Рязанскому и Муромскому, который с тех пор назывался екзархом святейшего патриаршего престола, блюстителем и администратором. В январе 1701 года указано было ведать святого патриарха Домы, архиерейские и монастырские дела боярину Ивану Александровичу Мусину Пушкину, сидеть на патриаршем дворе в палатах, где был патриарший разряд, и писать монастырским приказом. Сноска. Полное собрание законов. Номера 1818 и 1829. Конец сноски. Боярин Мусин Пушкин считался человеком многосторонне образованным. Плеер пишет о его занятиях философскими и богословскими науками, о его знакомстве с латинским языком и прочее. Сноска. Устрялов, том 4, часть 2, страница 554, конец сноски. Мы видели, что в 1690 году Петр не имел влияния на решение вопроса о назначении патриарха, оставался, так сказать, в меньшинстве и мог быть недоволен назначением Адриана. Кандидат Петра Маркел не сделался патриархом именно потому, что был человеком ученым и просвещенным. Теперь же в решении Петром вопроса о патриаршестве заключалась чрезвычайно важная реформа. Еворский по своим способностям и познаниям в глазах государя был лучшим кандидатом. К тому же, сделавшись не патриархом, а лишь блюстителем патриарших дел, он должен был сделаться орудием в руках светской власти. С учреждением монастырского приказа, с назначением Мусина Пушкина, управление духовными делами перешло главным образом в руки светской власти. Люди, заведовавшие монастырским приказом, находились в полной зависимости от царя. Современники-иностранцы смотрели на эту перемену как на проявление начала цезаропапизма. Сноска. Пельти, немецкое издание, страница 328-329, конец сноски. Ходили слухи о намерении царя конфисковать имущество церквей и монастырей и заменить прежние доходы духовенства царским жалованием. Сноска. Донесение Плеера у Устрялова, том 4, часть 2, страница 554, письмо Фандергульста, там же страница 669, конец сноски. Патриаршество, введенное в 1589 году, окончательно и формально было отменено лишь духовным регламентом в конце царствования Петра. В сущности же этот вопрос был уже решен в 1700 году. Высшее духовное место оставалось упраздненным. Не раз в продолжении XVII века патриархи становились опасными соперниками царя. Патриарх Филарет превосходил царя Михаила умом, способностями, значением и влиянием. Не без труда царь Алексей освободился от совместничества патриарха Никона. Исторические воспоминания служили уроком для Петра. Мы знаем, что ему хорошо были известны все подробности истории с Никоном. Сноска. Русский архив за 1863 год, страница 627 и Русский вестник 1864 года, страницы с 320 по 333, конец сноски. Мысль Курбатова отложить избрание патриарха, замечает Соловьев, не могла не понравиться Петру, если только эта мысль не была уже у него прежде. Враги преобразований постоянно вооружались против них во имя религии, во имя древнего благочестия, которому изменял царь друг еретиков-немцев. Было известно, что духовенство смотрело очень неблагосклонно на нововведения и на новых учителей. Патриарх Иоаким вооружался против приема иностранцев в русскую службу. Патриарх Адриан писал сильные выходки против бродобрития, но потом замолк. От него Петр не мог ожидать противодействия своим планам, но мог ли он быть уверен в его преемнике? Где найти такого архиерея, который бы вполне сочувствовал преобразованиям? А если нет, то патриарх по своему значению будет необходима нравственной опорой недовольных. Царь в постоянном отсутствии из Москвы, без царя патриарх на первом плане, и если этот патриарх не сочувствует царю, которым многие недовольны, благоразумно ли было к сильной борьбе внешней и внутренней присоединить возможность борьбы с патриархом? Сноска. Соловьев. История России. Том 15. Страницы 117-118. Конец сноски. Такого рода соображения должны были заставить царя приступить к важной перемене – отмене патриаршеского сана. Ранее уже было замечено, что в то время, когда в 90-х годах Петр бывал гостем в немецкой слободе, завязались близкие отношения между ним и Анной Монс. Это обстоятельство не могло не повредить супружеским отношениям Петра к царице Евдокии. Царица считалась современниками женщиной умной, но не отличавшейся красотой. Сноска. Замечание Кохена в сочинении Бергмана о Петре Великом. Том 1, страница 167. Конец сноски. Когда гораздо позже, в преклонных летах, после долгого времени несчастий, она находилась некоторое время при дворе внука императора Петра II, она производила впечатление женщины добродушной и опытной в светских делах. Сноска. Письма леди Рондо, изданные Шубинским. Страница 32. Конец сноски. Однако не могло быть и речи о каком-либо образовании ее, о каких-либо сведениях, о способности сочувствовать обширным планам царя-преобразователя. Сохранились некоторые письма царицы к Петру, написанные в первое время брака. Они ограничиваются обыкновенными фразами. Евдокия Называет в них мужа, между прочим, своим лапушкой. Нежные слова, вроде «свет мой», «радость моя» и тому подобное, встречаемые в этих кратких и бессодержательных записках, не свидетельствуют еще об особенно глубоких чувствах. Подобные выражения в то время считались необходимой принадлежностью эпистолярного стиля в отношениях между родными. Как бы то ни было, Петр вскоре после брака начал пренебрегать супругой. В народе об этом знали и порицали юного царя. Сноска. Статья Соловьева «Школа Пасашкова» в библиографических записках, 1861 год, номер 5. Конец сноски. Особенно Плещеев и Лефорт обвинялись в обращении внимания царя на некоторых, отличавшихся красотой, обитательниц немецкой слободы. Рассказывали также, что сестра Петра, Наталья, сеяла раздор между царем и Евдокией, однако эти данные заимствованы из довольно мутного источника, именно из показаний женщин, подвергнутых пытке по случаю стрелецкого розыска в 1698 году. Сноска, сочинение Устрялова, том 3, страница 190, конец сноски. Гораздо вероятнее рассказы современников, утверждающих, что царица отталкивала от себя мужа ревностью и ненавистью к иностранцам. Как кажется, существовал некоторый антагонизм между царем и его товарищами с одной стороны и родственниками царицы с другой. Петр не ладил с одним из братьев царицы, а ее дядю Петра Абрамовича Лопухина в начале 1695 года пытали в государственном великом деле, а на другой день он умер. Сноска. Кохен у Бергмана, том 1, страница 186, и сочинение Желябужского, страница 40, конец сноски. Дальнейших известий об этом эпизоде мы не имеем. В народе прошел слух, что царь собственноручно пытал несчастного, обливал его двойным вином и сжег. Сноска. Соловьев. История России. Том 14. Приложение. И том 6. Конец сноски. Другой Лопухин несколько позже называл царя сыном еретическим, исчадием Антихриста, обвиняя его в том, что он извел Василия Васильевича Голицына, Петра Лопухина и прочих. Сноска. Соловьев, том 14, конец сноски. Когда накануне отправления Петра за границу весной 1697 года из Москвы сочли нужным удалить некоторых ненадежных людей, были назначены отец царицы Федор Абрамович Лопухин, воеводы в Тотьму, его брат Василий Абрамович, воеводы в Чаронду, другой брат Сергей Абрамович, стольником в Вязьму. Сноска. У Соловьева, том 16, страницы 285-286, конец сноски. За границу также проникли слухи о холодности отношений между Петром и Евдокией. Сноска. Кто-то писал Лейбницу 27 ноября 1697 года. Об этом в сочинении Герье, том 2, страница 31, конец сноски. Когда в Вене после аудиенции послов был торжественный обед по предварительно составленной программе, комиссар аудиенции барон Кёнигсагер должен был провозгласить здоровье царицы Евдокии, но этого тоста не было предложено. Быть может, потому что знали о натянутых отношениях между Петром и Евдокией. Сноска. Устрялов, том 3, страница 150, конец сноски. Еще находясь в Лондоне, Петр послал повеление боярам Нарышкину и Стрешневу, также духовнику царицы, склонить ее к добровольному пострижению. Стрешнев отвечал, что она упрямится. По возвращении из Лондона в Амстердам Петр писал Рамадановскому: «Пожалуй, сделай то, о чем тебе станет говорить Тихон Никитич». Царица не соглашалась. Сноска. Устрялов. Том 3. Страница 189. Конец сноски. Возвратившись в Москву в конце августа 1698 года, Петр тотчас же побывал у Анны Монс. Австрийский посол Гвариент, рассказывая об этом, замечает, что царь, как видно, одержим прежней неугасимой страстью. Патриарх, как рассказывали, явившись к Петру, извинялся в том, что не успел склонить царицу к удалению в монастырь, причем обвинял некоторых бояр и архиереев, старавшихся будто бы помешать этому делу. Далее носился слух, что Петр в доме почмейстера Виниуса в течение 4 часов беседовал с Евдокией, уговаривая ее. Сноска. Донесение Гвариента в сочинении Устрялова, том 3, страницы 622 и 623. Конец сноски. 3 недели спустя Наталья взяла от Евдокии сына ее, царевича Алексея, из кремлевских чертогов свои хоромы в село Преображенское. Евдокия же была отправлена в самой простой карете, без свиты, в Суздальский Покровский девичий монастырь. Там через 10 месяцев, по именному царскому повелению, она была пострижена под именем инокини Елены. Мало того, царь оставил ее без денежных средств, так что бывшая царица вынуждена была обращаться к брату своему, Абраму Лопухину, с тайными просьбами о присылке съестных припасов. Сноска. Устрялов. Том 3. Страница 190. Конец сноски. Царевичу Алексею во время окончательного разлада отца с матерью было 8 лет. Соловьев пишет: «В древней летописи русской находится любопытный рассказ, как великий князь Владимир разлюбил жену свою Рогнеду, как та хотела его за это убить, не успела и приговорена была мужем к смерти. Но когда Владимир вошел в комнату Рогнеды, чтобы убить ее, то к нему навстречу вышел маленький сын их, Изяслав, и, подавая меч, Владимиру сказал: «Разве ты думаешь, что ты здесь один?» Владимир понял смысл слов сына и отказался от намерения убить жену. Но обыкновенно мужья и жены, когда ссорятся, забывают, что они не одни. И Петр, постригая жену, забыл, что он не один, что у него оставался сын от нее. Сноска. Соловьев. История России. Том 14. Страницы 286-287. Конец сноски. Связь между Петром и Анной Монс продолжалась около 10 лет. Монс иногда являлась при больших празднествах, к которым приглашались иностранные дипломаты. Родственники ее получали в дар дома и вотчины. Сохранились некоторые записки ее подруги Елены Фадемрехт к царю. Между прочим, она пишет: «Свету моему, любезнейшему сыночку, чернобровенькому, черноглазенькому, востричку дорогому» и прочее. Сноска. У Устрялова, том 4, страницы 2 и 292, конец сноски. Анна Монс впоследствии вышла замуж за прусского посланника и вскоре после этого умерла. Сноска. Устрялов, том 1, страница 145 и следующая. Соловьев, том 16, страница 68 и следующая. Некоторые любопытные данные в сочинении Скайлера, декабрь 1880 года, страница 215, конец сноски. Нет сомнений, что Петр охотно находился в обществе иностранцев. Плеер пишет, что в то время, когда Петр работал на верфях в Воронеже, там присутствовали и женщины-немки, то были обывательницы немецкой слободы. Когда некоторые из них захворали, Петр на несколько дней отложил свой отъезд из Воронежа. Сноска Устрялов, том 4, страницы 2, 255 и 562, конец сноски. Нет сомнения, что это общество нравилось царю, и потому что представительницы немецкой слободы отличались от тогдашних русских женщин большим образованием, внешним лоском приемов общежития, мы знаем, какое было в ту пору положение русских женщин. Их ничему не обучали, они почти никогда не являлись в обществе мужчин. Коснее в нравственном и умственном застое, они были скорее рабынями, чем подругами, товарищами своих мужей. Нужно было думать о средствах к развитию в женщинах самостоятельной воли, умственных способностей, склонности к усвоению внешних форм цивилизации. Здесь главным образом можно было помочь делу перемены в характере заключения браков. В этом отношении достоин внимания указ патриарха Адриана, запрещающий священникам венчать молодых, не убедившись в добровольном согласии на брак жениха и невесты. Сноска. Соловьев, том 14, страницы 154-155, конец сноски. Гораздо более основательно и целесообразно взялся за дело Петр, определив указом в апреле 1702 года, что каждому венчанию за 6 недель должно предшествовать обручение, дабы жених и невеста могли распознать друг друга и в случае нелюбви заблаговременно отказаться от вступления в брак. Сноска. Полное собрание законов, номер 1907, и Плеер пишет об этом указе в сочинении Устрялова, том 4, страницы 2 и 576, конец сноски. Перри пишет, что около этого же времени русские женщины по желанию царя стали являться на вечерах и семейных праздниках. Сноска Перри, немецкое издание, страница 315, конец сноски. Мы уже видели ранее, что сестры Петра начали одеваться в немецкое платье. В 1701 году с 3 племянниц его дочерей царя Ивана были писаны портреты известным художником Ле Брюином. Царевны при этом случае имели кофер лантик, античную прическу. Царь мечтал о заключении брака в царевен с иностранными принцами. Позже Петр познакомился с мариенбургской пленницей Екатериной, история которой тесно связана с весьма важными явлениями в истории женщин в России. Нельзя удивляться тому, что русские женщины в высших классах общества большей частью были довольны нововведениями, доставлявшими им против прежнего гораздо более выгодное положение, что они охотно являлись на устраиваемые по приказанию Петра ассамблеи, что они мало-помалу становились способными оказывать некоторое влияние на дела, что, наконец, в продолжении нескольких десятилетий они играли первенствующую роль в истории России. История Петра чуть ли не на каждом шагу представляет собой крайности. Тот самый царь, который немедленно после возвращения из-за границы грозно свирепствовал против стрельцов, участвуя самолично в пытках и казнях, оказывался в то же время во многих правительственных распоряжениях и законах представителем гуманности и просвещения. До сих пор царя считали полубогом. Никто не приближался к его двору, не обнажив головы. Все обращавшиеся к нему падали ниц и прочее. Петр желал изменить все это. 30 декабря 1701 года запрещено было подписываться уменьшительными именами, падать перед царем на колено, зимой снимать шапки перед дворцом. Петр говорил: «Какое же различие между Богом и царем, когда воздавать будут равное обоим почтение?» «Менее низкости, более усердия к службе и верности ко мне и государству, сия-то почесть свойственна царю». Сноска. Соловьев. История России. Том 15. Страница 115. Конец сноски. Между тем, как русские вельможи привыкали окружать себя многочисленной дворней, Петр обыкновенно являлся с небольшой свитой. Около этого же времени царь, по случаю возгоревшейся войны со Швецией, хотел было приказать дворянам отпустить на волю лишних дворовых людей, чтобы они могли служить в войске. Советники царя уговорили его отказаться от исполнения этого намерения. Сноска. Перри. Немецкое издание. Страница 321. И донесение Плеера в сочинении Устрялова. Том 4. Страница 2. И 576. Конец сноски. К этому же времени относятся старания царя убавить число нищенствующих монахов, также число лишних писцов и подьячих в приказах. Далее он стремился развить промышленную и торговую деятельность русских. Им внушалось торговать так же, как торгуют иных государств торговые люди, компаниями, через учреждение ратуш и бурмистрских палат царь надеялся приучить подданных к некоторому самоуправлению и прочее. Рядом с введением гербового сбора, с разными мерами для улучшения военного устройства, с учреждением комиссии для составления уложения, причем образцами должны были служить французские, английские, шотландские законы, шло учреждение арифметических и навигаторских школ, составление русских учебников по разным предметам, переводов иностранных трудов на русский язык, устройство типографии. Из множества писем Петра к разным людям видно, в какой степени царь во всех этих мерах принимал самоличное участие, как он знал обо всем происходившем, как инициатива во всех этих нововведениях принадлежала исключительно ему. Но он мечтал о перестройке Кремля по образцам немецкой архитектуры или Версальского замка. Беседовал с патриархом Адрианом об учреждении в Москве университета в самых обширных размерах. Иностранцы, следя за всем этим, не могли надивиться кипучей деятельности, смелой предприимчивости царя. Дипломаты в каждом донесении своим правительством сообщали новые известия о задумываемых царем проектах. Так, например, Плеер в своих письмах к императору Леопольду пишет то об учреждении Петром Андреевского ордена, то о его намерении учредить Академию всех факультетов для русского дворянства, то о предположении вызвать из-за границы профессоров астрономии и математики, то о желании пригласить из-за границы труппу актеров и актрис и прочее. Как видно, надежды Лейбница и его единомышленников на плодотворную деятельность Петра в ближайшем будущем не оказались тщетными. Царь принимался за дело преобразования, хотя и далеко не систематически, но энергично и упорно. Многие реформы могли казаться как бы случайными, многие указы и распоряжения имели характер афоризмов. В отношении к разным мерам царь останавливался на половине дороги, к тому же Петру приходилось бороться с ужасными затруднениями. С одной стороны, вопросы внешней политики, а главным образом события Северной войны, отвлекали его внимание в совершенно ином направлении. С другой, оказывалась необходимая отчаянная борьба царя-преобразователя против реакционных элементов в народе, против сторонников начал татарско-византийской эпохи истории России.